О, тогда пусть знают, наверное, что искренние мои проклятия и чистосердечное омерзение прибудут с ними и среди них, что считаю я их лизогробами, трупоугодниками, шекалистами, которые потому лишь питаются трупами, что живую мудрость оценить не способны. Пусть же, издавая полное собрание моих сочинений, а между ними по необходимости и это завещание, чреватое последним проклятием им адресованным, перестанут сии некроманты, сии мертволюбы самодовольно гордиться тем, что был в их роду мудрец безмерный, Хлориан Теоретий, двухименный Лиапостол, который учил навеки веков вперед. Пусть помнят, полируя мои постаменты, что я желал им всего наихудшего, что только вмещает космос. А ожесточенность проклятия моего, обращенного в будущее, сравнится только с его бессилием. Да узнают они, что я с ними ничего общего иметь не хочу, и между ними и мной ничего, кроме задушевного отвращения, которое я к ним питаю. Тщетно пытался Клопауций, слушавший эту речь, успокоить вопящего старца. Тот при последних своих словах вскочил и, кулаком угрожая потомству, изрыгая множество чудовищных слов, неведомо как им услышанных на поприще столь почтенном, посинел, задрожал, зарычал, затопал, весь вспыхнул и рухнул замертво от холерического электроудара. Клопауций, немало удрученный столь неприятным оборотом событий, уселся поодаль на камне, поднял с земли завещание и начал читать. Но от обилия сочнейших эпитетов, посвященных грядущему, у него уже на второй странице зарябило в глазах, а к концу третьей пришлось утереть испарину, выступившую на лбу, ибо скончавшийся в Бозе Хлориан Теоретий дал образцы скверноречия космически абсолютно непревзойденного. Три дня кряду, вытаращив глаза, читал сию хартию Клопауций, а после задумался, как поступить, возвестить ее миру или уничтожить. И поныне сидит он так, не в силах принять решение. «Ей-богу!» — молвил Гениалон, когда машина, окончив рассказывать, удалилась. «Я вижу здесь некий намек на наши платежные обязательства, расчет по которым уже на носу. Ибо после поистине сказочной ночи в пещеру заглядывает заря нового дня. А потому скажи, любезный конструктор, чем и как ты хочешь быть награжден?» «Государь», — отвечал Трурль, — «ты приводишь меня в замешательство. Чего бы ни попросил я, потом, получив требуемое, я могу пожалеть, что не потребовал большего. А в то же время мне не хотелось бы уязвить Ваше Величество чрезмерными требованиями. Поэтому на монаршье благоусмотрение оставляю размеры моего гонорара». «Хорошо», — благосклонно промолвил король. «Рассказы были отменные, машины превосходны, а потому я не вижу иного способа, как только даровать тебе величайшее сокровище, которое... я совершенно уверен, ты не променял бы ни на какое другое. Я жалую тебя здоровьем и жизнью. Вот, по моему разумению, достойная награда. Любую другую я счел бы неподобающей, ведь золотом ни истину, ни мудрость не уравновесить. А потому будь здоров, приятель, и продолжай скрывать от мира истины, слишком жестокие для него, пряча их в сказке ради отвода глаз». «Государь», — изумился Трурль, — «неужто ты поначалу намеревался лишить меня жизни? Неужто меня ожидало такое вознаграждение?» «Ты волен толковать мои слова, как захочешь», — ответил король. «Я же скажу так. Если бы ты всего лишь развлек меня, не было бы предела моей щедрости. Но ты сделал больше, а потому никакие богатства не будут достаточной наградой за твой труд. и я дарую тебе и в будущем возможность свершений, коими ты прославился, ибо не знаю ни большей платы, ни большей награды».